17 сентября. Не тебе, а о себе. Я, знаешь, няня, влюблена. Да, он, наверное, хороший. По крайней мере, занятнее, чем я о нем думала и представляла. А я ведь думала и представляла. Правда, сначала не придала этому значения, если не сказать, проигнорировала. Так, случайная встреча, в которой я, разумеется, не верю. Сама напросилась на знакомство после концерта. Осуществила детскую мечту, померила косуху. Сразу попросить постеснялась, хотя по его глазам поняла, что не откажет и даже с юмором к этому отнесется. Эти глаза я помнила еще долго, что уж врать. Тогда он мне таким забавным показался, чистые голубые очи по-детски на выкате, с несвойственной мне открытостью. Телефон почти выпрашивал. Я мобильник не дала, потому что МТС плохо ловил, и пол разговора вылетало. На домашний он так и не позвонил. Вот и вся история. Сердце дрогнуло от его интереса к моей персоне, на которую раньше никто внимания не обращал. Он взрослый мужчина, а я слепая клуша, не готовая к серьезным отношениям. Я не обиделась. Быстро о нем забыла и махнула рукой на это происшествие. Дальше все страньше и страньше. 5 лет спустя. Как стала петь на клиросе, везде и всюду стал встречаться мне Роман Сладкопевец, покровитель православных певчих. Имя-то какое знакомое. Видимо, из-за него и вспомнила о том романе. И нашла его. То ли время пришло, то ли очень уж хотелось, то ли искушение в пост. У него смешная фамилия и прозвище Граф. Посмотрела доступные недружескому глазу фотки. Даже футболка та же, что и на концерте. По официальной версии, нашла у друзей друзей, так как общих френдов у нас нет. С тех пор мне срывает крышу. Как просто все у других, а со своей жизнью никак не прояснишь. В этой влюбленности появилось то, чего раньше не было, и отравило все хорошее, что могло быть, и что я могла бы из нее вынести. Да, хорошо снова писать стихи и думать о нем, пялиться на его фотографии, скачанные в телефон, и даже пробить, где он работает, и фиг знает, зачем туда смотаться. Говорили мне в детстве, в мае родилась, маяться будешь. Я упертая была, отвечала, не буду. А вот маюсь, маюсь. Некоторые свои поступки и волнения сама себе не могу объяснить. Меня все время зовет и несет куда-то. Словно от сердца идут волны, а неведомо где большой электромагнит, включающийся самопроизвольно. Я не заскучала в своем покое, тем более, что последние 3 месяца я его не ведала. Дел по уши, времени ни на что не оставалось. Неблагодатная почва для влюбленности. Недавно меня посетила мысль. Почему же в меня никто никогда не влюблялся? Я не собиралась медитировать на тему «хорошо это или плохо», «надо оно мне или нет». Я никогда не завидовала красавице-сестре с кучей неадекватных поклонников или Таньке с кучей адекватных, но она почти никогда не испытывала к ним ответного чувства и невольно причиняла им боль. Нет, меня волнует сам факт. Почему? Почему я не способна вызывать ветреных романтических чувств? Наверное, полюбить меня все-таки можно. Пусть за что-то, их даже с неизбежностью. Люди со временем ко мне прикипают и тянутся. Потом я начинаю им нравиться, а некоторым становлюсь почти необходимой, как домашние тапочки. Понравилась я лишь мальчику по имени Богдан, с которым познакомилась в музыкальном магазине. Он на 5 лет моложе и настолько мне безразличен, что я даже не думала в него влюбляться. А ему нужна девушка. То ли возраст такой, то ли для самоутверждения, то ли не хватало внимания и обоготворения. Сначала мне казалось, что 17-летнему рокеру просто недостает общения с единомышленниками. Не хотелось отбрасывать человека лишь потому, что мне это общение ничего не давало, и мне, видите ли, неинтересно. Мне подавай мужиков лет на 10 старше, меня буквально возбуждают их возраст и ум. Решительные Богдановы действия не стали, но намеки со временем сделались прозрачней. Может, сходим в кафе? А то праздники, неохота дома сидеть. Сходи с братом. Ну что с братом? Хочется с кем-нибудь пообщаться, с кем-то противоположного пола. Посылать его не пришлось. Все само собой устаканилось. Напишет раз в полгода, спросит, как дела. Я отвечу нормально. Из вежливости спрошу, как у него. Скажет, зацени мой новый альбом. О моем мире он ничего не знал и ничуть им не интересовался. Я его не грузила и в душу не зазывала, но и делать вид, что меня занимают его потуги стать рок-музыкантом, больше не могла. Я не могу даже представить влюбленность в кого-то младше себя, еще и в коллегу по инструменту. Ни чуда, ни тайны, ни авторитета. Рома же привлекал буквально всем. Внешность привычная и понятная, и образование гуманитарное, и возраст серьезный. Увлечение реконструкцией с его образованием более чем понятно, хотя и неожиданно. Ну и мотоциклы. Вообще шикарно. Такого я совсем не ожидала. Даже опасалась, что он проводит вечера перед телеком с пивом. Крест на груди, хоть и странной формы, массивный, квадратный, но распятие видно отчетливо. Ни сатанист и ни язычник. Уже много для такой тусовки. Он почти не улыбается на фотках и во взгляде что-то нездешнее, глубокое. Мне вдруг захотелось общаться, путешествовать, улыбаться и всех любить. А вокруг четыре стены и окно во двор. За окном крест и купол. 10 минут пути. Небо в подарок, а мало? Ты ведь о таком даже не мечтала. Твое место само тебя нашло. Господь притащил за шкирку и поставил на клирус. От Бога был музыкант, стань для Бога певцом. Так куда я денусь? Так вся моя жизнь и пройдет на 10-минутном отрезке. Все в порядке. Просто почуяла вольный ветер через интернет-пространство. Я уже подумывала добавить его в друзья, но что-то сдерживала. К общению я отношусь серьезно и осторожно. Бывает, пропустишь целую тираду мимо ушей, а порой одно слово так в душу западет, что покоя лишит на неделю. Я выжидала. Без конца обращалась к Богу с детскими просьбами. Вразуми, покажи, дай понять, не позволь мне все испортить, да будет воля твоя. А моя в кои-то веки появилась. А он упорно не видел моих лайков на своей стене. Больше никаких следов я не оставляла. Стала изучать его страницу и не нашла ничего, что разочаровало бы. Есть моменты, которые не порадовали, но как-то легко воспринялись. Я сама цинична. Но лишь недавно поняла, что надо с этим бороться. А мужик в 35 наверняка давно с этим живет и ничего странного в этом не видит. Степщик, небось, тот еще. И мне это нравилось. Однако не все так мило и светло, как кажется. В этой влюбленности много мучения. Чего-то мутного, словно темные воды, едва слышно шуршали под твердой почвой моей веры и бабских сантиментов. Раньше я влюблялась в любовь, а дальше — черный квадрат Малевича. В данном случае я позволила своему воображению бродить слишком вольно. Мне вдруг стало страшно, когда я вспомнила год нашей встречи, ту самую осень. Если бы он позвонил тогда, все кончилось бы плохо. Я сама еле на ногах стояла. Только раз причастилась, это, конечно, серьезный шаг, но недостаточно. Подвиг веры был равен одному этому шагу. Краткая характеристика той эпохи. Сестра развелась и вернулась в отчий дом вместе с 2-летним племянником. Не вылезала из судов и прокуратур по милости экс-мужа и его долгов и кредитов. Родители нервничали, скандалы дома стали делом обычным, короче, танец с саблями. У меня практика в школе, диплом и маячащие на горизонте госы, прощание с любовью и крайне тяжелое мизантропическое душевное нестояние из-за домашних паранойй и шизофрении. И вот в теплый октябрьский вечер появляется золотокудрая симпатяга, явно старше меня, и напрашивается на общение, да еще так напористо, что я невольно испугалась. А что, если бы я дала ему номер мобильника? Скорее всего, вызвонил бы, встретились бы, может, и пообщались бы, а там, глядишь, и влюбилась бы. Это мне расплюнуть, только яви любование моей персоны. А дома... При обострении конфликта я просто убегала, куда глаза глядели, плюнув на нелетную погоду. А была бы возможность убежать с кем-то или туда, где потеплее да поуютней, неужели я бы ею пренебрегла? Хотя я тогда сделалась колючим ежиком и с неохотой пригревалась к чужим сердцам. С сарказмом относилась к разговорам о любви и семье. Насмотрелась уже, спасибо. Слово «замужество» вызывало у меня тошноту. Разобщение подруг посеяло в сердце цинизм и недоверие к близости духовной и якобы православным людям. Я и сама не чувствовала себя в силах стать лучше и что-то изменить. Потом умерла бабушка. Горько-сладкая весна одиночества и боли. Пустая квартира. Но вот тут уже загорается красный свет и прорезается мерзкий вой сирены. «Стой! Оглянись! Очнись! Беда! Беда! Ходишь по грани!» Было так холодно и пусто. Хотелось, чтобы кто-то оказался рядом. Не побоялся погладить колючки и отогреть горячим сердцем. Дело могло кончиться парой бобрят уже тогда, потому что я вовсе не так крепко упиралась, как Танюха с Марком. Она-то христианка со стажем и не собиралась губить ни его, ни себя, хотя он так и не понял, почему нельзя лечь и отдаться. К тому же я заметила за собой такие состояния, когда хочется себе еще больнее сделать, до дна упасть, в самую грязь, чтобы какой-то неведомый гвоздь еще глубже вогнать. Вроде фразы из фильма «Чучело». «Я хочу стать еще страшнее». Сила этого желания заставила меня понять простую вещь. От Бога такое быть не может. Смущение на душе – дело не его. Сомнения, страдания и страх – тоже. Кажется, иначе я любить не могу. Непонятно. Любить и спокойно жить? Как? Как получается у людей? Встречаются, влюбляются, женятся. Сразу взаимненько и ладненько. Я же вечно нахожу тех, кому нет до меня дела. И, возможно, есть такие, которым нравлюсь я – но они мне безразличны. А что я думала? Искушение мне обещали, и я была готова. Но почему я считала, что они будут связаны с храмом и людьми, которые там? Руководитель хора оказалась вовсе не таким монстром, каким ее изобразили, и против которого я уже изготовилась обороняться. И как нерадивый сакс-пограничник, подумала, что опасность миновала, поскольку еще не подошла. Я все поняла, 100 грамм приняла. Была не права, качала права. Решила ничего не предпринимать, пока не проясню ситуацию, пока Господь не вразумит.